Посмотрите на свою руку. У меня был друг художник. Перед тем, как он покинул Вьетнам 40 лет назад, его мать взяла его за руку и сказала: «Когда ты будешь скучать обо мне, посмотри на свою руку, и ты сразу же увидишь меня». Как проникновенны эти простые искренние слова. За эти годы мой друг смотрел на свою руку много раз. Присутствие его матери не просто связано с наследственностью. Ее дух, ее надежды и ее жизнь живут в нем. Когда он смотрит на свою руку, он видит тысячи поколений до него и тысячи поколений после него. Он видит, что существует на ветве эволюционного дерева вдоль оси времени, но также и в сети взаимозависимых отношений. Он говорил мне, что никогда не чувствует себя одиноким. Когда этим летом ко мне приезжала племянница, я предложил ей смотреть на свою руку в качестве темы для медитации. Я сказал, что каждый камешек, каждый лист и каждая бабочка присутствуют в ее руке.